Глава 16. Я выполнил все требования Вебера, беспрекословно запер дверь на замок, скинул со своего тела рубашку. Штаны он пока позволил оставить. Генрих и сам разделся до пояса, так что с первых же секунд мы были на равных. Он сказал, что это мой долг, который я должен отработать. Его горячие губы сжались очень крепко, а глаза превратились в лед. Настолько он был зол на меня. Я потребовал обозначить срок своего наказания, чтобы знать самому, когда должен буду уйти. Ведь на самом деле его ультиматум — это самое желанное предложение для меня. Быть рядом с ним, иметь возможность находиться в раю, который я покинул по его же требованию несколько месяцев назад. Я не признаюсь ему в своих настоящих чувствах и держу дистанцию только потому, что хочу уйти раньше, чем попаду в окончательную зависимость. Теперь я точно знаю, что у меня есть 30 дней, после которых, хочу того или нет, должен буду вернуться в ту дыру, с которой сегодня же съеду. «Обними меня», — негромко приказал Вебер. Немец стоял, прислонившись к своему столу, и, казалось бы, с невозмутимым спокойствием наблюдал за моими действиями. Затем, как я подошел к нему, как первым робко коснулся большим пальцем черных волосков под его пупком. От моего прикосновения его живот чувственно втянулся, отреагировав на чужое тепло. Губы Генриха дрогнули и разомкнулись, стоило моему пальцу немного погулять по его коже. «Сюзе!» Облизнув те самые умопомрачительные губы кончиком языка, Вебер взял меня за руку и заставил опустить ее к себе на пах. Ледяные глаза вперились в меня взглядом, внимательно наблюдая за всеми реакциями, которых оказалось больше, чем я бы хотел. Я и сам облизал пересохшие губы и, к своему сожалению, знал, что не только покраснел от этого, но и мой собственный взгляд стал мутным от той невыносимой жары, захватившей весь мой организм в какие-то мгновения. Особенно после того, как ощутил возросшее напряжение под своими пальцами, которое он удерживал в районе молнии на своих брюках. Немец оставил мою руку там, а сам коснулся меня. Хирург продолжал быть серьезным. Удостоверившись, что мое возбуждение уже на пределе, он расстегнул молнию на своей ширинке и, мягко надавив на мою левую ключицу, заставил опуститься перед ним на колени. «А теперь я хочу», — выдавил он сквозь обожаемый мною хрип, — «чтобы ты приласкал меня, как тогда в моей квартире». Кому-нибудь другому я бы врезал за такое предложение, а тем более требование, но этот человек, Вебер, не был просто человеком для меня. Он занял все мои мысли, подчинил себе всю мою жизнь. Я думаю о нем постоянно, а увидев в другом конце коридора, схожу с ума от того, как сильно хочу, чтобы он обратил на меня свое внимание. В этом есть частичка помешательства, с которым я никак не могу справиться, и, если честно, если совсем честно, не хочу справляться. Я опустился перед ним на колени и осторожно отодвинул ткань штанов, затем подхватил боксерки на теле хирурга за верхнюю резинку и потянул их вниз, высвобождая его возбуждение на волю. Мне не было стыдно или обидно, я на самом деле хотел сделать то, что делал. Коснувшись розовой блестящей кожи языком, поднял на него глаза. Вебер горячо выдохнул и в один момент стал тем самым Генрихом, который доверился мне когда-то. Золотые руки хирурга вцепились в столешницу, а сам он откинул голову назад, не сумев сдержать обжигающий стон после моего поцелуя, пришедшегося на самую вершину его возбуждения. «Леблин, Леблин Люк». Это было разрешением, в прямом смысле. Вебер отбросил всю злость, полностью растворившись в моих ласках, и я позволил себе все. Вцепился пальцами в его натренированные мужские бока, держал его как можно ближе к себе и не выпустил до тех пор, пока не довел до полного исступления. Это было невероятно. Сам Вебер. Это было незабываемо. Сам великий и гениальный Вебер, о котором говорит наш город, в моих руках получил удовольствие, от которого не мог оправиться еще несколько минут. А я не терял свой шанс. Поднялся с колен и, поймав его красивую голову за затылок, заставил наклониться к своим губам, что были испачканы в его восторге. Мощный умный зверь неожиданно подчинился. Я раздвинул его губы своим языком и воспользовался тем, что Генрих еще витал в облаках. И я получил тот поцелуй, о котором мечтал. Долгий сексуальный поцелуй его губ, во время которого не он моим, а я овладел его ртом. Он вроде бы отозвался на меня, но я ошибся. Придя в себя прямо во время поцелуя, немец оттолкнул меня, мягко уперев свою ладонь в мой живот, сказал: «Ну, хватит. Достаточно». С трудом оправившись от хрипа, выговорил он: «Я не обещал, что буду ублажать тебя. Это твой долг. Продолжим у меня дома, если я захочу». Мне пришлось отступить. Вебер оторвался от меня и выпрямился. На то, чтобы поправить одежду, у него ушло еще несколько мгновений, а дальше... «Одевайся», — почти холодно скомандовал немец, посмотрев на меня сверху вниз. «Возьми документы и отнеси на пост медсестрам. После смены отправишься домой за вещами. У тебя будет 2 часа на все про все». Как раз в этот момент в дверь его кабинета постучали. Этот резкий чужой звук в том тумане, где я пребывал, разбил мою оторопелость. Я подобрал с пола свою рабочую рубашку и натянул на тощее тело. В паху все еще невыносимо жгло, во рту было настолько сухо, что того и гляди, песок горстями посыплется. А реальность уже стукнула меня по голове. Вебер оглянулся и, строго ударив надменным взглядом, убедился, что санитар успел привести себя в порядок. Он всучил мне папку с документами, сам же направился к двери. «Генрих, я тебя искал», — послышался из-за нее голос Прокопенко. Вебер не позволил Станиславу Марковичу ни зайти, ни даже просто заглянуть в его кабинет. Вытеснил того в коридор. «Я очень спешу», — сказал немец на ходу. «Расскажите по дороге, зачем меня искали». Дверь захлопнулась. Я остался в тишине и в полнейшем одиночестве. Голова взрывалась от мыслей. Я не мог отойти от того, что только что случилось, как он обошелся со мной, от того, что сам испытал, и от того, что меня ждет в конце смены. Я переезжаю в его квартиру на целый месяц. Я каждый день смогу видеть его. Без ограничений. Все это будет уже сегодня. Обрезнул свои губы, на которых осталась сладкая частичка удовольствия Генриха. Он ушел, проигнорировал меня. Но я теперь никогда не забуду, как его сильное тело дрожало в неуправляемом экстазе в моих бестолковых руках.